Ну и что с того, что мертвы? Существует множество заклинаний, которые пробуждают мертвых. В этом нет ничего особенного. Конечно, у нежити нет пяти чувств, но разум остается с ними. Есть много способов заставить их ощутить страдания. Это не было специальностью Загана, но если возникнет необходимость, он немедленно примется изучать эту область. Однако белоснежные волосы Нефи качнулись из стороны в сторону. Вам не стоит так утруждаться только для того, чтобы свести счеты. Хаэм, ты так добра, Нефи. Мастер Заган, вы ведь тоже не отомстили тому, кто запер вас в бочке, верно? Загана немного смутила ее здравая логика. Ну, украденные фрукты были великолепны. Именно. Мед тоже был очень вкусным. У вас двоих была тяжелая жизнь. Пока они разговаривали, Фолл с некоторым удивлением перевела на них свое внимание. Заган прочистил горло, как бы преуменьшая важность сказанного. «Рафаэль, я полагаю, ты раньше бывал на корабле. Мужчина, которого спросил Заган, был облачен сегодня в полный доспех, броню Вальфар. Лицо Рафаэля было слишком хорошо известно магам. Броня же отлично подходила его искусственной руке и являлась лучшим способом скрыть лицо и присвоить другую личность. Тем не менее, в каюте он снял шлем. Немного подумав, Рафаэль кивнул. «Всякий раз, когда я заканчивал охоту на одних магов, меня немедленно отправляли устранять других. Убийство колдунов на кораблях не было редким событием. Поскольку он не испытывал к ним враждебности, это было практически шуткой». Заган переключил свое внимание на доспехи. «Кстати, насчет брони, с ней нет каких-либо неприятностей?» «Нет, напротив, это даже лучше, чем священные доспехи, которые мне пришлось носить столь долго. С этим я не буду отставать от всей оравы магов». Потеряв левую руку в предыдущей битве и избавившись от священной брони, Рафаэля может одолеть даже колдун низкого ранга. Поэтому Заган восстановил как броню Вальфар, так и священные доспехи. Рафаэль пробормотал с большим интересом. «Однако, мой господин, что же это такое? Процесс изготовления священных доспехов скрыт внутри церкви. Даже для владыки демонов это не должно быть легкой задачей. Ну, дай-ка подумать. Эта технология не имеет никакого значения для магов». Услышав это, Рафаэль склонил голову набок. «Священные доспехи – сила, способная вам противостоять. Разве ее не стоит исследовать магам? Это неразумно. Видишь ли, священные мечи и священные доспехи имеют принципиально иную структуру, отличающуюся от магии. Сколько ни изучай, применения к магии не будет. Обычный маг не сможет понять, с чего нужно начинать изучение, так что никакой пользы в исследовании священных доспехов нет. Даже Загану были необходимы книги из Дворца Владыки Демонов, настоящий священный меч и Нефи, чтобы достичь хоть каких-то результатов. И даже после того, как он потратил столько сил, это было бессмысленно для того, что вообще не сочетается с магией. Вот почему даже владыки демонов не сильно об этом размышляли. В наследии Мархазиаса книг о священных мечах и доспехах было немного. Пока они беседовали, Фолл спустилась с окна и плюхнулась на колени Нефи, которая начала гладить голову девочки. Кажется, она заинтересовалась, когда речь пошла о священных мечах. Затем Заган начал объяснение с самого начала. «Кстати, Рафаэль, а ты знаешь, почему именно священная броня обладает силой?» В ответ Рафаэль покачал головой. «К сожалению, нет. Исполнителю воли церкви не нужно об этом задумываться. Что ж, ты прав. Тоже, вероятно, верно и для всех остальных святых рыцарей. Даже Шастель, казалось, не знала, как работают священные доспехи. В каюте имелись ручка и бумага, и Заган начал что-то вырисовывать. На твоей священной броне выгравирован этот знак. Священные доспехи Рафаэля были разбиты вдребезги в последней битве. Хотя они потеряли силу, Заган взял их для изучения, и после нескольких попыток он обнаружил внутри талисман с выгравированным знаком. Это тот же знак, что и на священном мече. Почти. Он слегка отличается, но это одни и те же буквы. Скорее всего, гравировка этих букв придает ему силу. А это означает, что священные мечи и священные доспехи используют один и тот же принцип для обретения силы. Другими словами, небесный язык. Заган скривился, будто весь процесс был довольно хлопотным. Как я понимаю, эту штуку нельзя использовать в качестве цепи. Когда я влил ману, не было никакого эффекта. Добавлять еще цепи тоже не имело смысла, поскольку талисман относится к другой категории. С точки зрения мага, всякий смысл изучать символы дальше исчезал. Когда Заган посмотрел на Фолл, зеленые косы девушки задвигались из стороны в сторону, Стоило ей покачать головой. Папа, возможно, что-то знал, но меня этому не обучал. Вот почему Заган прервал исследование. Вздохнув, Рафаэль тоже кивнул. Итак, почему вы можете управлять ими сейчас? Это все из-за Нифи, ответил Заган, а затем продолжил. Она посмотрела на твой священный меч и увидела на нем слово «Метатрон». Она сделала это, хотя сам владелец клинка, Рафаэль, даже не знал, что выгравированные символы были именем меча. Нифи смиренно кивнула. Да, это отличается от букв, используемых в эльфийской деревне, но я, возможно, видела их где-то раньше. Хотя я не училась читать или писать, так что смысла я не понимаю. Кроме букв на мече и тех, что выгравированы внутри священных доспехов, Нифи ничего другого написать не смогла. Но даже в этом случае возможность их прочитать уже была огромной зацепкой. Так были обозначены размеры каждой отдельной буквы и места проведения разграничений. Через несколько дней после того, как Нифи выяснила, как их читать, исследования по небесному языку быстро пошли в гору. И теперь даже Заган в какой-то степени умел их читать и писать. Возможность их прочесть, не понимая смысла, значит, что эти буквы как-то связаны с Нифи, заявил Заган, затем сделал паузу и продолжил. Я думал, когда Нифи воспроизведет знак, он будет иметь силу. По этой причине они смогли подготовить священные доспехи. Более того, по словам Рафаэля, их производительность оказалась выше, чем у обычной священной брони. Это означало, что броня будет более эффективной, если буквы писал тот, кто понимал их значение. Поэтому твои доспехи восстановила именно Нифи. Если бы ее здесь не было, это исследование не зашло бы так далеко. Мне приятно быть вам полезным, мастер Заган. Это были скромные слова. Но она была счастлива, что ее тоже хвалит. Ее уши стояли неподвижно, но слегка подрагивали. Затем Рафаэль приложил руку к груди и почтительно поклонился. Как и следовало ожидать от леди Нифи, женщины, которая пользуется милостью моего господина. Че что, как и ожидалось, она не смогла вынести похвалы от двоих людей сразу. Нифи закрыла покрасневшее лицо, а Заган, наслаждаясь этим зрелищем, продолжил. Возможно, это слова эльфов или расы, близкой к ним. Есть ли в церкви кто-то с эльфийской родословной или схожей с ней? Вероятно, существовал близкий родственник эльфа, изготовивший священные доспехи, но небесный язык был утерян даже для церкви. Именно поэтому они не могли понять его значение так точно, как Нифи. Может, по этой причине существует только 12 священных мечей. Без знания о небесном языке они не могли произвести больше оружия. Осознав что-то, Фолу широко раскрыла глаза. Значит, Нифи может воспроизвести и священный меч тоже? Это был очевидный вопрос, на который Нифи покачала головой. Нет, я попыталась это сделать, но ничего не вышло. Хм, может, для этого нужен ритуал в определенном месте или с каким-то условием. Если бы это было так легко, то церковь и эльфы уже бы сотрудничали. Конечно, она могла наделить его определенной силой, но с настоящим священным мечом он сравниться не мог. Хотя Нифи создала более мощную священную броню, но новый клинок смог воссоздать лишь часть разрушительной силы оригинальных мечей. Если не будет выполнено большее количество условий, то вряд ли она когда-либо произведет 13-й священный меч. Ну, мне не сильно нужен священный меч, так что неважно. Заган хотел заполучить контрмеру против демонов и секретов знака владыки демонов. Он исследовал священные мечи, потому что знаки владыки демонов и эти клинки имели некоторое сходство в структуре их знака. Однако Нифи не смогла распознать буквы в знаке владыки демонов. Он своим видом напоминал небесный язык, но, казалось, его нельзя было так просто разгадать. Хотя я не думаю, что они не связаны в принципе. Заган решил посетить вечерний бал Бифранса, чтобы получить новую информацию. Подумав немного, он крепко сжал правый кулак. Как бы то ни было, исследование начинает приносить плоды. Нифи, с этого момента я прошу тебя регулярно сотрудничать. Фолл, Рафаэль, вас двоих я тоже смогу приспособить. Мм, сделаю все, что в моих силах. Как пожелаете, вы можете оставить все домашние дела на меня. Я многого отжду от вас. Вопреки дьявольскому выражению лица, Рафаэль Дворецкий безупречно справлялся со всеми домашними делами. Это доходило до того, что он разжег пламя соперничества в сердце Нифи. Ну, если домашних дел у Нифи станет меньше, я смогу проводить больше времени с ней, что не может не радовать. Заган плюхнулся на стул и прищурился. Однако сейчас стоит вопрос о вечернем бале Бифронса. Вряд ли Загана пригласили только из дружеских побуждений. Бифронс, вероятно, планирует начать что-то бесполезное во время бала. Наш противник, владыка демонов, так что не теряйте бдительности. Когда он велел им приготовиться, Фолл и Рафаэль кивнули в ответ. Нефи крепко ухватилась за юбку, а затем приоткрыла рот, чтобы заговорить, как будто пришла к какому-то выводу. Мастер Заган, есть кое-что, о чем я хотела бы поговорить. Простите за вторжение. Дверь в комнату открылась без стука, и Нефи прервала речь. Ты смеешь перебивать? Хотя Нефи собиралась что-то сказать, ты что, не можешь прочитать эту чертову атмосферу? Тем, кто открыл дверь, был всего лишь молодой маг, но Заган смотрел на него глазами, полными ненависти. Ик, а нет, молодой колдун понял, что допустил какую-то ошибку, и, дрожа от ужаса, с грохотом упал на задницу. Может, мне стоит придушить его прямо здесь и сейчас? Заган начал собирать ману, но Нефи покачала головой, как будто это не имело большого значения. «Мастер Заган, пожалуйста, сдержите свой гнев. Разве у этого человека нет к вам каких-то дел?» Молодой маг быстро закивал головой, словно спасенный словами Нефи. Компаньон владыки демонов Загана только что прибыл. Компаньон, Шастель, да, Заган не мог это игнорировать, поэтому он неохотно встал. Понял, я сейчас подойду. Затем он посмотрел на Нефи. Прости, что ты собиралась сказать? Нет, ничего особенного. Уши Нефи опустились, когда она это сказала. Я думал, она сейчас расскажет о нападении в городе. Кажется, Нефи хотела поговорить об этом, так что помешавший им маг становился все более и более раздражающим для Загана. И затем, когда они начали выходить из гостевой каюты, ки-ки-ки-ки, он услышал знакомый, совершенно неестественный смех. Заган, что-то случилось? Фолл с любопытством склонила голову на бок. Мы ведь не можем быть в паутине Бифронса. Да, с предчувствием, совсем не соответствующим атмосфере банкета, Заган с остальными направился на палубу. Заган, есть несколько вещей, которые я хотела бы прояснить, сказала Шастель. Судя по всему, она ожидала их на палубе. Шастель надела алое платье, которое подходило ее волосам, а вокруг талии была обернута белоснежная декоративная лента. Честно говоря, вид был неплохой. Свой священный меч она, видимо, куда-то спрятала. Кажется, Шастель пришла последней, так что корабль медленно начал удаляться от гавани. Из озера вытекало несколько рек, одна из них вела к Кианаидису. Девушка, скорее всего, воспользовалась ей, чтобы добраться сюда. Шастель, неподвижно стоявшая на палубе, казалось, вот-вот разрыдается, что сильно смутило Загана. Хаем, есть что сказать? Давай же. Шастель оглядела палубу с бледным выражением лица и спросила. Это действительно место для вечернего бала, верно? Да, это так. У Бифронса хороший вкус, чтобы устраивать бал на корабле. Солнце уже полностью село. Пока они разговаривали в гостевой каюте, и озеро накрыла темнота, луна скрылась за облаками, и только свечи на столах рассеивали тьму. Среди предубеждений, распространяемых церковью о магах, было нечто, называемое шабашем. Это ритуал сомнительного характера, где собирались колдуны, которые, как говорили, поклонялись дьяволу. На самом деле большинство магов о сотрудничестве даже не думали, и уж конечно они не собирались проводить шабаши. Кроме того, никто из них не поклонялся никакому дьяволу. Тем не менее, атмосфера этого места настолько походила на шабаш, что любая попытка оправдать магов была бессмысленной. Пассажирское судно было совершенно одиноким в этом огромном озере. Если убийца из церкви или кто-либо еще здесь появится, об этом сразу же узнают, и его выбросят за борт. От создающего проблемы можно избавиться таким же образом, так что это идеальное место для проведения мероприятий. Приняв во внимание все это, Заган еще раз взглянул на судно. Это был парусный корабль с тремя крепкими мачтами и множеством свисающих парусов. Его общая длина была соразмерна арене, и он вмещал до 2000 пассажиров. На главной палубе выстроились несколько столов, украшенных эффектными крестами и ассортиментом бутылок с ликером. Возможно, корабль управлялся магией, так как Заган не видел ни одного члена экипажа. На всем континенте, вероятно, не наберется и 5 кораблей, подобных этому. Похоже, у них тут и алкоголь хороший есть. Заган взял один из бокалов и пригубил вино. Он все еще не разбирался в названиях, но это вино не уступало тому, что Барбадос приносил ему ранее. Исследуя палубу, Заган склонил голову на бок. «Ну что, тебя еще что-то волнует?» «Нет, я имею в виду». Шастель сделала озабоченное лицо и еще раз оглядела палубу, а затем продолжила. «Эй, ладно, предположим, такая темнота приемлема, но зачем играть музыку, от которой волосы дыбом встают?» В углу палубы находилась пианино, а рядом с ним стояли в ряд несколько музыкантов со скрипками, флейтами и другими инструментами, которые играли зловещую музыку. Певицей была Ундина. Нет, скорее, некая разновидность сирены. Это была красивая девушка с голубыми волосами, нижняя половина тела которой была похожа то ли на змею, то ли на рыбу. Это же вечерний бал, здесь много тех, кто хочет поговорить втайне от остальных. Эта атмосфера, видимо, помогает скрыть таких людей. Если маг всерьез попытается подслушать что-либо, то такой шум не будет для него помехой. Но все же разница имелась. После объяснения лицо Шастель стало еще мрачнее, и она указала на музыкантов. Тогда что это за музыканты? Они, на живых особо не похожи. На инструментах играли скелеты с нарядами, обернутыми вокруг костей. Поющая сирена была окружена живыми мертвецами и дрожала на месте. Тем не менее, ее голос от этого не менялся, и Заган восхитился ее профессионализмом. Ну, это приспешники Бифранса или что-то вроде того. Певица, наемная сирена, ее голос не так уж и плох. Когда композиция достигла кульминации, раздался звук, похожий на предсмертные крики вороны. Шастель все еще не могла поверить. А маги танцуют под такую музыку? Негромко спросила Нифи. А, танцевать? Ты о чем вообще? Заган с недоумением склонил голову, и уши Нифи начали подергиваться. Неужели она интересуется танцами? Эн, немного поздно для этого, но как именно ты себе представляешь вечерний бал? Спросила Шастель. В смысле, разве не очевидно, что это место, где маги заключают сделки? Шастель была шокирована его словами. Если это так, то надо было сообщить мне об заранее. Я ведь даже нарядилась в платье, не так ли? Шастель явилась в платье, которое аристократы надевают на вечерние балы. Еще раз окинув взглядом ее наряд, Заган кивнул в ответ. Ну, оно ведь не так уж и плохо, разве нет? Правда, ты считаешь, оно подходит? Подожди, я не это имела в виду. Заган затем склонил голову на бок, словно не понимая, к чему она клонит. Нифи и Фол одеты так же. Разве это проблема? Хотя это и отличалось от вечернего бала аристократов, но все же они пришли на официальное собрание. Термины маг и этикет противоречили друг другу, но в таких ситуациях разумно носить официальную одежду. Хотя Заган надел свою обычную мантию, для мага это был вполне приемлемый наряд. Оглядывая палубу, он заметил тут и там других магов, одетых более формально. Похоже, некоторые маги уделяли больше внимания своему внешнему виду, чем Заган и Барбадос. «Оно тебе очень идет, Шастель». Нифи попыталась утешить Шастель. «Ао, Нифи, твое платье тебе тоже пот». «Подожди, говорю тебе, я не это имею в виду». Шастель схватилась за юбку, затем понизила голос и пожаловалась. «Но ведь я святой рыцарь, а все вокруг меня, маги, понимаешь?» Услышав это, Заган наконец понял, что она хотела сказать. Нет, скорее, он не хотел этого понимать. Заган удивленно уставился на нее, словно не мог поверить. «Я не думал, но ты пришла без оружия?» Конечно, на ней было платье и больше ничего, но он считал, что она хотя бы взяла меч на борт как багаж. Чтобы противостоять магам, святые рыцари церкви носили священные доспехи с наложенными на них чудесами. Доспехи Рафаэля были специально перестроены для этого. Хотя Шастель явилась в таком наряде, она все еще обладала незаурядным количеством силы даже без священных доспехов. Вот почему Заган находил ее мужество достойным восхищения, однако, Шастель задрожала и кивнула. «Я взяла священный меч, но больше ничего». Заган приложил ладонь к лицу. «Я, конечно, припоминаю, что говорил про вечерний бал. Разве он обычно не проводится высоким обществом? Вот почему я подумала, что ты пригласил меня на такое. Церковь могла совершить набег на вечерний бал, поэтому Заган никогда не подозревал, что такой святой рыцарь, как Шастель, не будет знать об истинной природе его приглашения. Поскольку Заган не мог ничего придумать, Рафаэль от души рассмеялся и повысил голос. «Вздор, твой меч считается самым быстрым среди всех. Ты можешь уничтожить эту проклятую шайку магов еще до того, как они прочтут заклинание, верно? Эти колдуны не заслуживают столь робкого поведения. Ты же сказал мне быть знаменем фракции объединения, верно? Тогда почему сейчас ты говоришь так, будто я их убью? Потому что вся моя карьера была такой. Ну, если ты будешь кричать так громко, очевидно, что все тебя услышат. Если бы маг захотел, он мог бы все видеть даже в такой тусклой обстановке. Голоса Шастеля и Рафаэля разносились по всей палубе, и все маги внимательно наблюдали за этим представлением. Та женщина, он сказал, что она святой рыцарь, верно? Мне кажется, я узнаю ее. О, точно. Она же единственная женщина среди святых рыцарей. Это проклятая церковь. Ты же не думаешь, что они придут на вечерний бал, устроенный владыкой демонов? Да, не будь таким высокомерным. Ну что, убьем ее? Как и следовало ожидать, маги, приглашенные на вечерний бал владыки демонов, были довольно злобными. Заган вздохнул, словно вся эта ситуация была крайне утомительной. Если ее вышвырнут, когда на ней нет священных доспехов, кто знает, что тогда случится. Хотя внутри она была разбита, внешне Шастель была в порядке. Она понимала, что маги не настолько добры, чтобы оставить в покое безоружную женщину с незапятнанным телом. Заган заговорил, расправляя мантию. Какая же хлопотная девушка. Полагаю, у меня нет выбора. Идем со мной. Поскольку Заган не знал, что пытается натворить Бифронс, то не хотел выделяться без необходимости. Однако он только что упустил эту возможность. Намеренно перейдя на середину палубы, он направился к носу корабля. Нефи и Фолу встали позади него, а Рафаэль замыкал процессию. Словно выбрав подходящее время, музыканты сменили песню и начали играть торжественную мелодию, а Рафаэль произнес с восхищением: «О боже, это же марш повелителя демонов, верно? Похоже, эти музыканты кое-что понимают в музыке». Заган с песней знаком не был, но, по-видимому, это была композиция, описывающая вторжение владыки демонов и его слуг. Пока Заган смело шел сквозь толпу, взгляды магов сосредоточились на их группе. Шастель взволнованно повысила голос. «Эй, что ты собрался делать? В подобных ситуациях нужно вести себя решительно. Если я покажу, что владыка демонов сдает позиции в такой момент, они немедленно захотят меня обезглавить. Это, конечно, может и так, но...» Шастель издала встревоженный вздох, но все же последовала за ним. Наблюдая за тем, как Заган марширует, маги начали приглушенно шептаться. «Черт, это Заган, новый владыка демонов, да, гляньте-ка, вон там, позади, это же привидение Вальфар». Ходили слухи, что его убили, но, вижу, он предпочел служить Загану. Поскольку Рафаэль скрывал свое лицо змееобразным шлемом, его посчитали за привидение Вальфар. Затем маги обратили внимание на Нефи. «Кто эта беловолосая эльфийка? Это невеста того парня. Будьте осторожны». Ходят слухи, что чистильщика разорвало на куски за то, что он напал на нее. Именно. Говорят, что после семидневных пыток ему было разрешено жить после клятвы абсолютного повиновения Загану. Чистильщик, второе имя Барбадоса. Это правда, что Заган избил его, но, похоже, ходили какие-то странно преувеличенные слухи. Кстати, если так подумать, раз Шастель здесь, то и Барбадос тоже следует по пятам. Тот человек, казалось, не мог принять, что его не пригласили на вечерний бал. Возможно, он пришел в качестве сопровождающего. После этого все внимание было обращено на Фолу, которая ковыляла рядом с Нефи. Эти рога, та мелкая позади него, дракон, похоже на то. Я точно не знаю, кто это, но говорят, Заган убил Рафаэля из-за этой девочки. Так это правда, что он убил того охотника на магов? Слух о том, как Заган победил Рафаэля, пустил сам Заган. То, что он прикончил самого ужасного архангела, понижало враждебность глупцов, которые попытались бы оспорить его право на место владыки демонов. Похоже, его план удался. Когда маги закончили обсуждать его подвиги, их внимание сосредоточилось на Шастель. Если эта женщина стоит рядом с ним, значит, у Загана даже дева священного меча на попечении. Шастель скорчила недовольную гримасу. На попечении. Что-то не припоминаю, когда это я соглашалась быть твоей подчиненной. Просто оставь все как есть, иначе тебя убьют. Ик, Шастель вцепилась в руку Загана, тихо вскрикнув. Все маги вздохнули. Да вы посмотрите на лицо этой девки. Понимаю. Значит, она любовница Загана, верно? Услышав это, лицо Шастель стало пунцовым. Это кто еще тут девка? Помолчи, конская голова. Хочешь умереть? Сказала Фолу, шлепнув Шастель по заднице. Если бы Шастель не оказалась частью группы Загана, то маги на вечернем балу ни за что не оставили бы ее в живых. Ух, ик. Получив выговор от Фолу, Шастель постыдно взвизгнула со слезами на глазах. К счастью, враждебность магов исчезла хотя бы на время. Когда они пересекли палубу, Заган занял место, приготовленное на носу. Ему хотелось сесть в кресло и расслабиться, но Шастель не отпускала его руку. «Эй, прекрати, ты ошибаешься. Это моя рука совершенно окоченела, так что эта робкая девушка, вероятно, не испытывала никакого облегчения от того, что прошла через группу колдунов невредимой, и Заган никак не мог оторваться от ее цепкой хватки. Тогда, может, мне стоит помощь, и извините». Лицо Нифи, как и всегда, не выражало эмоций, но в ее голосе звучал холодный гнев. Возможно, из-за этого Шастель вскочила и смогла отцепиться от руки Загана. Почему-то реакция Нифи оказалась весьма освежающей. Нифи была из тех, кто безукоризненно брался за работу, но редко проявлял инициативу. Кроме того, она плохо умела заявлять о собственных желаниях, поэтому у нее не было много возможностей проявить такое отношение к Загану. Даже если она злилась, Заган все же был счастлив видеть сторону, которую она обычно не показывала. Заган наконец плюхнулся в кресло, которое располагалось на ступеньку выше остальных и имело прекрасный вид на палубу. Воистину, это было место для почетного гостя. Пока Заган примирялся, Нифи и Фол выстроились слева от него, а Шастель и Рафаэль справа. Положив руки на подлокотник, он скрестил ноги, словно демонстрируя величественность, и окинул взглядом палубу. Стоило Загану изобразить бесстрашную улыбку, как маги нервно сглотнули. Так это и есть. Владыка демонов Заган и его приближенные. Да, Заган был никем несколько месяцев назад. Как же он подчинил себе эту толпу? Было неудобно выставлять себя на показ, но видеть магов в благоговейном страхе тоже было по-особенному приятно. Окинув взглядом корабль, Заган взял со стола бокал с вином и снова переключил свое внимание на собравшихся магов, а музыканты прекратили играть. На палубе лодки воцарилась полная тишина. «Кажется, нет необходимости представляться, но меня зовут Заган, тот, кому доверили самое низкое место среди владык демонов». Его голос не был громким, но он спокойно раздавался по всему кораблю. Затем Заган высоко поднял бокал. «Похоже, хозяин бала еще не прибыл, но давайте повеселимся, джентльмены». Маги подняли бокалы в ответ, не отдавая себе отчета, с кем они обменялись тостами. Хотя это были всего лишь любезности, именно в этот момент собравшиеся приняли Загана как владыку демонов. «Я не очень хорошо умею подражать этим шутам». Время, которое он проводил в замке, читая гримуары и расслабляясь с Нифи и Фолл, было в сотни раз ценнее. Тем не менее, пытаясь найти и в этом какую-то ценность, Заган наглядел магов. Он использовал магию, чтобы немного усилить свет в глазах, и тогда он стал видеть, как днем. «А здесь есть несколько знакомых лиц, как я погляжу». Заган был мало осведомлен о других магах, но даже так он знал имена и лица бывших кандидатов во владыки демонов. Хотя узнал он их только потому, что Барбадос рассказывал о них раньше. На этом сборище был черный клинок Кимарис, а другим знакомым оказалась чародейка Гримари, но по сравнению с прошлым. В общем, внешний вид не соответствовал ее возрасту. Да, нельзя полагаться на внешность мага. Он видел ее в первый и последний раз в тускло освещенном аукционном зале. Заган точно не помнил, как выглядело ее лицо, но было ощущение, как будто есть тут что-то неуместное. Пока он смотрел на палубу, Фолл заглянула ему в лицо. «Заган, Заган!» — крикнула Фолл, затем игриво повернулась на месте. «Если так подумать, я ведь не хвалил ее платье, не так ли?» Прежде чем он успел это сделать, произошел словесный конфуз с Шастель, но это все равно было неудачей. Заган напыщенно кивнул. «Оно тебе очень идет. Тебе нравится, это платье такое милое. Оно милое, потому что ты его носишь». Заган начал гладить Фолл по голове, чтобы подтвердить похвалу. Молодая драконица закрыла глаза от удовольствия, а затем начала тянуть подол платья Нифи. «А что насчет платья Нифи, разве не очевидно, что оно прекрасно?» «Мастер Заган, да что вы!» Кончики ее ушей слегка покраснели, и Нифи заерзала. Ее застенчивое поведение было еще более очаровательным, чем раньше, и Заган невольно засмотрелся. Откашлившись, он еще раз посмотрел на них. «Ах, в любом случае, каково это, носить такое платье? Ну, я считаю, что в нем легко двигаться, и оно довольно красивое. И, оно намного лучше того, в чем я впервые встретила вас, мастер Заган». «Я понятно. Если ты так ответишь, я же самообладание потеряю. Платье, в которое была одета Нефи при их первой встрече, тоже было красивым, но Заган хотел видеть ее в чем-то более радостном. Поскольку сам Заган не мог точно объяснить, что это значит, ему пришлось просить Мануэлу, которая подготовила наряд, полностью соответствовавший его ожиданиям. На этот раз платье было сделано великолепно, и он чуть не застонал. «В такие моменты я просто хочу побыть с ней наедине». Такой ход мыслей был довольно неразумным на вечернем балу магов, но Заган слишком любил Нефи и ничего не мог с собой поделать. Чтобы отвлечься, он перевел взгляд на Шастель. «Пока что нет ни одного идиота, который осмелился бы спровоцировать меня. Пока вы действуете осторожно, все должно быть в порядке. Поступайте на свое усмотрение», — сказал Заган. Шастель зачесала назад щелку и сердито посмотрела на него. «Хочу спросить, ты действительно думаешь, что этого будет достаточно?» Шастель заговорила решительно, но со слезами на глазах, и Заган не переставал вздыхать. «Если ты все понимаешь, то не стоит ли попытаться самой уладить ситуацию? Это было бы гораздо умнее, чем совершать различные ошибки». Но, когда Заган поднес ладонь к лицу, Нефи схватила руку Шастель и прижала ее к груди. «Не поговорить ли нам здесь немного, чтобы ты успокоилась?» Он хотел остаться наедине с Нефи, но раз она так сказала, то ничего не поделаешь. Осознав, что такими темпами он скоро прогонит Шастель, Заган забеспокоился и больше не мог чувствовать себя расслабленным. Затем Шастель крепко сжала руку Нефи, охваченная эмоциями. «Спасибо, Нефи, ты всегда так добра, конная голова. Тебе не стыдно все время быть такой бесполезной плаксой?» «Конечно, но это не то, что можно так легко исправить». Фолл посмотрела на нее взглядом, полным презрения, и Шастель разрыдалась. «Фолл, ты не можешь говорить такие гадости. Похоже, у Шастель сейчас не так много сил, так что ты должна проявить доброту. А у конной головы вообще когда-нибудь появятся эти силы? Я не знаю, но сейчас это кажется более серьезным, чем обычно. Нефи, я ценю твою помощь, но мне кажется, что это был пинок по тонущему. Ну, думаю, Фолл пытается сказать, если ты не соберешься, то не сможешь защитить себя». И Нефи, и Фолл были плохими собеседниками и не умели хорошо выражать свои эмоции. Шастель это более или менее понимала. Вытерев лицо, она наконец встала. «Заставлять даже ребенка беспокоиться обо мне слишком уж жалко. Я в порядке». Ее нос все еще был красным, но когда Шастель улыбнулась, Фолл покачала головой, как будто это ничего не значило. «Все, что я сделала, дала несколько советов, не беспокойся об этом». «Советы, говоришь?» «Нет, раз ты упомянула об этом, сколько тебе лет?» «На мой взгляд, тебе не больше 10. Драконы были легендарной расой, которая, как говорили, жила вечно. Их физическое развитие отставало от продолжительности жизни, так что Фолл, которая все еще выглядела как девочка, уже прожила значительное количество времени. Ну, если перевести в человеческий возраст, то ей, скорее всего, около 10 и будет». Фолл пристально посмотрела на Шастель. «Разве ты не знаешь, что невежливо спрашивать у леди ее возраст, а, конская голова? Я думаю, это веский аргумент, но ты первой начала говорить об этом, разве нет?» Когда казалось, что она наконец-то пришла в себя, эта девушка снова разрыдалась. Когда ее глаза уже начали затуманиваться от слез, Заган задал ей вопрос. «Кстати, я тут подумал, где те три олуха, что обычно за тобой шляются? С Шастель были три идиота лазурного неба, или, скорее, три рыцаря лазурного неба, сопровождавшие ее повсюду. Они казались довольно глупыми, но обладали определенным уровнем силы и занимали достаточно высокие посты». Услышав его вопрос, Шастель как-то неприятно кивнула. «Я оставила их в гавани Суфлагиды». «Ах, точно, ты не можешь позволить им начинать ссоры с магами». «Нет, не поэтому». Шастель начала сплетать пальцы, затем покраснела и опустила голову. «Если бы они были здесь, я бы не смогла нормально говорить с тобой, верно?» Заган нахмурился. «Что эта девушка имела в виду?» «Конечно, они не смогли бы вести стоящих разговоров рядом с этими идиотами, но, проведя время с Нефи и Фолл, Заган стал лучше понимать тонкости эмоций у других. Ему показалось, что она не имела в виду деловые или дружеские разговоры. Не то чтобы сам Заган ничего о ней не думал, но скорее он хотел защитить ее, как Фолл. Несмотря на это, Шастель была слишком неуклюжей, до такой степени, что создавалось впечатление, что если кто-то не спасет ее, то она внезапно упадет и умрет прямо у него на глазах. Говорили, что шастель довольно популярна, хотя и принадлежала церкви, но, скорее всего, это вызвано тем же желанием, которое он испытывал. Во всяком случае, его чувства отличались от любви. Ну да неважно. Пока это не мешало Загану и Нифе, было неважно, что она чувствовала. Сама шастель, конечно, не настолько глупа, чтобы не понимать этого. Кроме того, она, возможно, планировала это скрывать. В любом случае, даже понравился он кому-либо, кроме Нифи, то не знал бы, что сказать или сделать, поэтому лучше было оставить все в покое. Делая вид, что ничего не понимает, Заган продолжил разговор. «Итак, руководство этой фракции объединения или как ее там идет успешно?» – спросил Заган, и Шастель удивленно уставилась на него. «Как неожиданно! Никогда бы не подумала, что тебя будут волновать такие вещи. Правда, как бы это сказать, тебе ведь наплевать на церковь, верно?» Заган ответил утвердительным кивком. «Если я увижу, как кто-то упадет в обморок после отравления, то проявлю немного сочувствия. Ха, ты беспокоился обо мне?» Лицо Шастель покраснело до ушей. «А, неужели я напортачил с ответом?» Несмотря на то, что Заган не собирался вводить ее в замешательство, между ними могло возникнуть недоразумение. Даже в лучшие времена эта девушка была слишком жалкой. Пока Заган паниковал внутри, Шастель кашлянула и выпрямила спину. «Я благодарна, что ты беспокоишься, но никаких проблем не было. Вернее, не то чтобы они заставляли меня что-то делать. С тех пор прошел уже месяц и ничего не случилось». «Правда?» Заган удивленно уставился на девушку. Затем вместо нее заговорил Рафаэль. «Разве это не очевидно? Цель фракции объединения – избежать любого конфликта с чертовыми магами. А вы сейчас представляете собой пример гармоничных отношений между церковью и магами. Другими словами, все будет в порядке, пока она ладит с Заганом». Однако тем, кто рассказал ему об этом, был Рафаэль. Его неловкость приводила к недоразумениям и предубеждениям на каждом шагу. «Барбадос, скорее всего», — сварливо заметил кто бы говорил, как только Заган упомянул бы о этом. Затем Шастель покачала головой, как будто не убедилась до конца. «Но мы не знаем, когда демоны возродятся, верно? Тогда разве задача построения дружественных отношений между церковью и магами не является неотложным делом? Эта проблема будет решена, когда власть моего господина возрастет». Несмотря на то, что он покинул пост святого рыцаря, Рафаэль не демонстрировал свою важность, уйдя в отставку. «Наверное, поэтому он и пожелал быть моим дворецким». Рафаэль подчинился Загану, поскольку бывший рыцарь исполнял желание мудрого дракона Эребуса. Заган это понимал, но все равно фыркнул. «Ты слишком много говоришь о своих целях, но если кто-то встанет у меня на пути, и неважно, святой рыцарь или маг, я не отступлю». Шастель нравилась ему достаточно, чтобы считать ее другом, но ее существование не было главным в списке приоритетов. Если она вернется к святым рыцарям, то превратится в противника, исполняющим приказы церкви. Если она станет врагом, Нифи загрустит, так что я сделаю все возможное, чтобы аккуратно справиться с этим. После того, как Заган сообщил им о своих намерениях, Рафаэль рассмеялся. «Поэтому я и стал вам служить. Если бы вы не были таким, другие маги никогда бы не последовали за вами». Этот проницательный дворецкий с неуклюжими речью и поведением был тем, кто как будто время от времени все предвидел. Заган пожал плечами и ответил: «Ну, что бы ты ни думал, пока не встанешь у меня на пути, я не возражаю. Я дал клятву посвятить вам свою жизнь. Я не настолько сгнил, чтобы пойти против своей чести». Что ж, его преданность Загану не была ложью. Если бы не это, Фолу ни за что не привязалась бы к нему. Ей наверняка наскучили такие неприятные разговоры. Она вскарабкалась Рафаэлю на плечо и задремала. В любом случае, уже наступило время, в которое дети начинали засыпать. Фолу когда-то ненавидела Рафаэля, так как он был целью ее мести, однако теперь принимала за родного и могла довериться. Шастель ударила себя в грудь и кивнула. «Заган, у тебя же есть дела, верно? Я не собираюсь быть настолько слабой, чтобы сдерживать тебя, так что, нет, я не сильна, но я имею в виду, по какой-то причине». Шастель что-то неразборчиво бормотала, но в конце концов приняла решительную позу и продолжила. «Я хочу стать тем, на кого ты сможешь положиться. Ты уже много раз спасал меня, так что я хочу вернуть долг. Неважно, если ты назовешь это объединением или сотрудничеством, я хочу быть в таких отношениях. Положись на А». Заган сделал угрюмое лицо, обдумывая ее слова. «Я не могу сказать, что действительно понимаю концепцию опоры на других. Я ведь никогда не пытался это делать. Ты правда, что ты пытаешься сказать? Заган сделал подозрительное лицо, расспрашивая ее, поэтому Шастель переключилась на Нифи. Разве вы двое не доверяете друг другу полностью? Возможно, ты этого не осознаешь, но ты уже полагаешься на Нифи. По какой-то причине Заган не мог отрицать этих слов. Возможно, ты права. Когда Заган впервые столкнулся с владыками демонов, он испугался их и держал Нифи на расстоянии. Он причинил ей боль и оставил одну. Но даже тогда Нифи вернулась обратно. Он чувствовал, что понимает смысл фразы «спасти сердце». Это было реальное ощущение поддержки, то же самое, что и полагаться на кого-то. Дело не только в Нифи. Кроме изучения священных мечей и знака владыки демонов, Заган сказал, что многого ожидает от Фоллы и Рафаэля. Было бы неразумно утверждать, что он не полагался на них. Что ж, если его спросить, наступит ли день, когда Заган будет полагаться на Шастель, он мог только склонить голову на бок. Поэтому Заган громко фыркнул. «Прежде чем делать такое заявление, научись заботиться о себе. Да за кого ты меня принимаешь?» Сказала Шастель и вздохнула. На этот раз она не разрыдалась. Бросив на нее косой взгляд, Заган переключил свое внимание на другого участника. «Эй, ты все время тайком ходишь туда-сюда. Тебе что-нибудь нужно?» В тени у носа корабля спрятался маг, который все время смотрел на Загана. «Ик!» Когда Заган его окликнул, маг вскрикнул и споткнулся. Судя по виду, это был мальчик лет 12-13. Или это была девушка? Нет, телосложение было таким же изящным, как у девочки, но по брюкам и галстуку можно опознать в этом человеке мальчика. В таком возрасте он, возможно, просто запаздывал в физическом развитии. Это тот, кто заходил к нам ранее, да. Тогда Заган был озабочен Нифи, поэтому не обратил внимания, но был ли это один из подчиненных Бифранса. Маг встрепенулся, потер руки и скорчил вымученную улыбку. «Да добрый вечер, приятно познакомиться. Меня зовут Нира. Я хотел поприветствовать нового владыку демонов и поспешил предстать пред вами». Заган накинул взглядом Нира, рассматривая его от кончиков пальцев на ногах до макушки головы. У Нира были золотистые волосы и зеленые глаза. Черты лица были в полном порядке, но, как ни странно, он похож и на мальчика, и на девочку. И все же Заган не мог почувствовать у него маны. Что это такое? Мана, которую он мог ощутить, принадлежала обычному человеку, не связанному с магией. Точнее, Нира можно считать кандидатом в маги. Он не был на уровне тех, кого пригласили на вечерний бал владыки демонов, этот обычный человек, и Заган настороженно спросил. Как странно, почему такой ублюдок оказался на борту этого судна? Это пробормотал Нира, обхватив голову руками. Простите, пожалуйста, извините меня. Как вы можете видеть, я начинающий маг, но у меня нет никакого таланта, поэтому я не могу использовать магию даже после целого года стараний. Вот почему я хотел попросить вас, уважаемый владыка демонов, взять меня в ученики. Вечерний бал был местом, где маги заключали сделки. После того, как Заган так смело себя представил, неизбежно появились бы маги, пытающиеся установить с ним контакт. Шастель нахмурила брови. Другими словами, ты безбилетник, я не та, кому стоит так говорить, но это довольно безрассудно. Я понимаю, что это опрометчиво, но это все, что я мог сделать. Заган прищурился. Ясно. Теперь я понимаю. К сожалению, у меня нет времени на учеников. Заган научил Нифи магии, потому что хотел, чтобы она могла защитить себя. Кроме того, даже Фол училась самостоятельно, читая книги в замке. Когда он властным тоном сообщил об этом Нира, тот прижался к Загану, будто говоря, что готов даже лизать сапоги владыки демонов. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я буду носить ваш багаж, или готовить вам еду, или делать все, что вы захотите. Если вам будет угодно, я готов целовать ваши сапоги». Он действительно не ожидал, что не расскажет что-нибудь подобное. Глядя на мальчика, или девочку, который в любой момент готов был расплакаться, Нифи задала вопрос. «Мастер Заган, разве нельзя хотя бы выслушать, что он скажет? В этом нет необходимости. Этот парень...» Заган услышал голос позади себя, который его прервал. «Хи-хи-хи, тебе лучше не доверять магу, сечешь, ведь все маги – лжецы». Не успели они опомниться, как позади Загана появился маг, стоявший на самом носу корабля. «Вау! Подобраться так близко, чтобы я этого не заметил, впечатляет. Заган восхищенно вздохнул, а Нера упал навзничь. Иик, на кончике носа стояла старуха, сжимающая в руке большую косу. На ней была накидка, обвязанная с головы до ног и напоминавшая старую тряпку, а на ее грубых костлявых пальцах надето несколько колец с большими драгоценными камнями. Ее руки и ноги были столь же сухими, как мертвое дерево, а спина сгорблена. И все же коса, которую она сжимала, была в два раза больше ее тела. Из головы у нее торчали изогнутые, как у козла, рога. Фоморианец, эх, какая редкость. Они были расой, которая, как говорили, унаследовала кровь демонов, и в настоящее время встречались довольно редко. Фоморианцы были известны своим высоким уровнем маны, что соответствовало их предполагаемой связи с демонами. Ты, чародейка Гримари, верно, когда она была молодой, наверное, выглядела как чародейка, но сейчас старухе было лет 100. Поскольку она была магом, то прожила, вероятно, в несколько раз дольше. Тем не менее, прозвище чародейка было настолько жестоким, что даже Заган посочувствовал ей, хотя, когда он видел ее в последний раз, то посчитал несколько более молодой. Если так подумать, Барбадос тоже ничего не говорил о том, что Гримари – старуха. Когда он только поселил Фолл в замке и когда Барбадос услышал о приемной дочери, всплыло имя Гримари. Эта внешность старухи, казалось, не соответствовала ее реальной фигуре. Возможно, это была та же самая система магии, которую использовала Фолл, чтобы принять форму человека. Держа косу на плече, старуха благоговейно склонилась перед Заганом. «Ки-хи-хи, чрезвычайно восхитительно, когда тебя узнает сам владыка демонов. Меня зовут Гримари. Я хотела поприветствовать нового владыку демонов, видите ли, мне не нужна твоя бесстыдная лесть. Ки-хи-хи, вот так вот запросто отбросить звание, это вызывает уважение». Старуха показала свои пожелтевшие зубы и засмеялась. Хотя она стояла лицом к Загану, ее взгляд был направлен на девочку, сидящую на плече Рафаэля. «У тебя есть какое-то дело к моей дочери?» Для магов драконы были чрезвычайно ценным ресурсом. Использовалось все, вплоть до последней капли крови и чешуи. Хотя она стояла перед владыкой демонов, чародейка могла прибегнуть к обману. Когда Заган повысил голос, плечи старухи затряслись, и она снова рассмеялась. «Ку-ку-ку, ничего особенного. Меня всего лишь интересовало, похищали этих прекрасных бабочек, что окружают владыку демонов, или нет. Беспокойство просто. Кажется, это было лишь ненужное вторжение, не так ли?» Пробормотав это, Гримари бросила быстрый взгляд на Нера. Посмотрев на трясущегося мага, Заган утомленно пробормотал Шастель. «Если ты собираешься проявить беспокойство за меня, то передай это ей. Ик, ты что? Продаешь меня, Заган?» Заган перевел разговор на Шастель, которая после его слов тут же вскочила. Девушка съежилась перед жуткой старухой, однако Гримари сморщила нос, как будто ей не понравилось. «Я ненавижу святых рыцарей, будто мне есть дело до того, умрет она или выживет». Это оставило Шастель в растерянности. Чувство привязанности к судьбе Нефеи Фолл куда-то улетучилось и сменилось откровенной враждебностью. «Не вызови Бифронс сюда, Шастель. Ничего из этого назойливого дерьма не произошло бы». Похоже, у Загана была еще одна причина хорошенько врезать этому владыке демонов. Пока он был обеспокоен этим фактом, над старухой нависла тень. «Мисс Гримари, с вашей стороны невежливо говорить такие подлые вещи». Это был молодой мальчишеский голос, но когда Заган посмотрел на его обладателя, то потерял дар речи. Там стоял крупный мужчина с гривой льва. «Это же, черный клинок Кимарис, я полагаю». Как и у всякого тириантропа, у него было лицо зверя с черным, как смоль, мехом. Золотой блеск в его глазах был столь резким, что даже король зверей убежал бы в страхе. Он был гигантом, равным Рафаэлю, и Заган мог разглядеть его хорошо сложенное тело даже под одеждой. Этот гигант умело стоял на перилах на носу корабля. «Рад познакомиться с вами, владыка демонов Заган. Меня зовут Кимарис. Как вы можете видеть, я львообразный маг», — вежливо поздоровался Кимарис, а затем схватил старуху за голову своими когтями. «Простите, сэр Заган, у нее скверный язык, но она хороший человек». Увидев всех этих детей из редких рас, она подумала, что они прошли через что-то ужасное. «Пожалуйста, простите ее, а отпусти меня, Кимарис. Я не сделала ничего, что заслуживало бы извинений». Мужественный лев несколько раз поклонился и заступился за старуху. «А, так вы двое знакомы?» – пробормотал Заган, несколько озадаченный. «Да, хотя мой вид довольно свирепый, я немного труслив, поэтому долго полагался на мисс Гримори. Понятно, каким-то образом, то ли из-за его внешнего вида, то ли из-за телосложения, Загану показалось, что он смотрит на малодушного Рафаэля. Если объединить этого парня и Рафаэля, то получили бы приличного. Нет, ничего подобного же. Да, это привело бы к появлению необъяснимого гигантского существа с трусливым поведением, злым выражением лица и неспособностью нормально разговаривать. Заган взглянул на старуху, которая, размахивая косой, отчаянно сопротивлялась и бушевала. «Я просто люблю животных. Кто еще станет помогать таким, как ты?» «Мисс Гримори, мне неловко, когда в такой ситуации вы говорите о любви». Глядя на странное сочетание старухи и зверя, Заган подумал, что держать себя в руках перед ними было совершенно нелепо. Если эти двое станут владыками демонов, мир будет более спокойным. Да, даже если бы Заган не строил каких-либо планов, он чувствовал, что эти двое защитят Нефейфолу. Затем Шастиль открыла рот, чтобы сказать, как бы это, даже среди колдунов есть хорошие, эх, большое вам спасибо. Но если вы попытаетесь причинить вред другим магам, мисс Святой Рыцарь, то я положу свою жизнь, чтобы вам помешать. Ик, почему опять я? Увидев, как золотой блеск в глазах льва сменился кровожадностью, Шастиль вскрикнула. И, будто у него не было другого выбора, Заган начал объяснять. Гримори, Кимарис, как вы уже поняли, эта девушка, святой рыцарь Шастиль, обладательница священного меча. После такого представления они оба проявили откровенную враждебность по отношению к Шастиль. Однако Заган продолжил в безразличной манере. Судя по внешнему виду, она похожа на Плаксу, но она хочет сотрудничать с магами. Честно говоря, мне кажется, ты только ухудшил ситуацию, недовольно заметила Шастиль, а Гримори и Кимарис скорчили гримасы, как будто смотрели на шарлатана из подворотни. Ты хочешь сказать, что она бросила церковь и пользуется благосклонностью магов? Отозвалась Гримори. Даже я нахожу эту историю слишком странной, последовал за ней Кимарис. Они оба поставили под сомнение его слова, но Заган склонился над своим бокалом и заговорил так, словно это не имело большого значения. Это не так важно. Если обладатель священного меча повинуется мне, тогда все в порядке. Если она предаст меня, я просто откручу ей голову и выброшу. Я никогда тебя не предам. После того, как у нее выбили опору, Шастиль лишилась всякого достоинства. Ну, я думаю, силы убрать тех двоих у нее хватит. Гримори и Кимарис были кандидатами во владыки демонов, но если Шастиль возьмется за дело всерьез, с одним лишь мечом и без священных доспехов, то они не смогут оказать сопротивление. Посмотрев на нее некоторое время, Кимарис сузил свои золотистые глаза и заговорил мягким голосом. «Я тоже беспокоюсь за мисс Святого Рыцаря, но, пожалуйста, будьте осторожны, сэр Заган. Вы, кажется, добры, так что найдутся люди, которые могут воспользоваться этим». Тем, на кого Кимарис смотрел во время речи, был Нера. Он побледнел и так сильно дрожал, что мог обделаться в любой момент. Однако Заган нахмурил брови. «Доброта, да, это слово не имеет отношения к магам, не говоря уже о владыках демонов. Сердце, способное чувствовать привязанность к другому, это то, что люди называют добротой. Сэр Заган, это то же самое чувство, которое вы испытываете к каждому из ваших последователей, не так ли?» Услышав такие слова, Заган не смог возразить. «Что это за неловкость?» Сказанное с такой совершенной честностью, не в силах больше сохранять хладнокровие, Заган отвел взгляд, почесывая щеку. «А, ГМ, что ж, ценю ваше предупреждение. Я сделаю все возможное, чтобы быть осторожным. Благодарю. Тогда мы откланиваемся», — сказал Кимарис. Затем они неуклюже удалились. Их фигуры чем-то напоминали одинокую старуху и ее любимую собаку. Тот парень явился, чтобы защитить Гримори. Эмоции, которые тот лев испытывал к старухе, были похожи на то, что Заган испытывал к Нефейфолу. Кажется, Кимарис подошел из-за того, что беспокоился о безопасности Гримори, когда она говорила перед владыкой демонов. «Маги, злодей, но, возможно, не у всех такой ужасный характер, как у меня. Если бы об этом узнали, такой слабостью бы неизбежно воспользовались, так что, возможно, все просто держали это в тайне». Стоя в тишине, Заган серьезно обдумывал эту идею. Проводив взглядом Кимарис и Гримори, Шастиль удрученно опустила плечи. «Я думала, что подготовилась ко всему этому насилию, но со мной действительно обращаются жестоко. Это твоя вина, что ты без причины заявила о своей принадлежности церкви. Не я сказала, святой рыцарь, не так ли? Шастель укоризненно посмотрела на Рафаэля, но великан равнодушно пожал плечами. После этого Заган переключил свое внимание на Нера, который снова ошивался у лестницы и поглядывал на владыку демонов. Хотя другие маги посматривали на него, похоже, после случая с Гримарейки Марисом никто не собирался заговаривать с ним. Поэтому он придвинул ближайший стул и поманил Нифи. Теперь, пожалуй, все препятствия исчезли. Можешь присесть, Нифи. Что? Я не прочь постоять. Тогда, может, Шастель стоит занять это место? Я присяду. Надувщики, Нифи села рядом с Заганом. В этот момент Фол сонно открыла глаза, затем посмотрела на стол рядом с каютой, где была выложена еда. Я проголодалась. Заган, я могу это съесть? Заган кивнул, и Фол быстро спрыгнула на палубу и побежала. Тогда я требую, чтобы вы позволили мне действовать по своему усмотрению. Это хорошая возможность оценить стандарты этих проклятых магов, выступил вперед Рафаэль. Его слова больше походили на приказ, чем на просьбу, но он, вероятно, говорил, что хочет оценить магов на борту. Разрешаю, делай, что хочешь. Мой господин дал разрешение. Ты можешь пойти со мной, Шастель. Нет, я останусь здесь ненадолго. Шастель повысила голос от неожиданного приглашения. Тебе бы не мешало научиться технике чтения этой проклятой атмосферы. Если бы ты была немного мудрее, то не подвергала бы здесь свою жизнь опасности. Он, вероятно, хотел сказать, если не будешь читать здешнюю атмосферу чуть лучше, то Заган будет ругаться, и Шастель сделала угрюмое лицо. Очень неловко слышать такое от тебя. Рафаэль любил почти 500 магов из-за своей вводящей в заблуждение речи и поведения. В том, что Шастель жаловалась, не было ничего неразумного. Сделав крайне недовольное лицо, она в слезах оставила Загана и Нифи. После того, как Шастель ушла, воцарилось молчание. Только что закончилась музыкальная композиция, и у них было несколько секунд тишины, прежде чем начнется следующее. Тихо раздавался шум волн. В отличие от соленого морского бриза с океана, который прилипал к коже, ветер над озером был ровным и приятным. На небе сквозь разрыв в облаках проглядывала полная луна. Бледный свет озарил мрачную палубу, и теперь можно было осмотреть весь корабль без магии. В тот день, когда я впервые встретил Нифи, был полумесяц, не так ли? Даже сейчас Заган отчетливо помнил, как она протягивала руки к тонкой луне. Вспомнив об этом, Заган позвал Нифи. «Хаэм, Нифи, да, не хочешь посидеть здесь?» — спросил Заган, теряясь в догадках. «Что, черт возьми, я говорю?» Он собирался сказать, что хочет быть немного ближе к ней. И все же, когда Заган похлопал себя по коленям, кончики ушей Нифи покраснели, как будто это ее обеспокоило. Здесь это будет неловко делать. Несмотря на то, что сейчас возникла пауза, но все взгляды магов были направлены на Загана. «Аох, я понял». Когда он попытался сделать безразличное лицо, Нифи снова надула щеки. «Мастер Заган, в последнее время вы стали немного злым. Ну, это потому, что ты показываешь мне все новые и новые выражения лица, Нифи. Мастер Заган, это нечестно. Не похоже, что она недовольна». Кончики ее покрасневших ушей задрожали. «Если так подумать, мне интересно, каково сейчас ушам Нифи». В прошлый раз он коснулся ее щеки, которая оказалась довольно мягкой. Не в силах больше скрывать свое любопытство, Заган осторожно тронул ухо Нифи. «Хя!» Тело Нифи задрожало, когда она издала восхитительный звук. Ухо оказалось даже мягче, чем он ожидал. Сама Нифи раскраснелась и почувствовала жар. Когда она не сходит с ума от шока, они довольно нежные, да. Мастер Заган, прошло довольно много времени с тех пор, как Заган в последний раз слышал, чтобы Нифи говорила таким растерянным голосом. Возможно, он не слышал этого с тех пор, как она впервые открыла ему свое сердце. Заган мгновенно пришел в себя. Извини, мне просто было кое-что любопытно. Любопытно мои уши? Спросила Нифи и с любопытством коснулась своих заостренных ушей. Заган в ответ энергично закивал. В некотором смысле это самое симпатичное место у Нифи, так почему же мне не быть любопытным? Когда Заган хотел узнать, как чувствует себя Нифи, первое, на что он смотрел, были ее уши. «Если вам нравится, то, конечно, не любезничайте», — провозгласила Нифи, затем приблизила к нему свое лицо, беззащитно подставив уши. «Действительно можно?» Конечно, Заган высказал свои мысли по этому поводу, но он никогда не думал, что она сама позволит прикоснуться к ним. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, Заган решительно повернулся к Нифе. «Ты тогда я их трогаю, хорошо?» «Да-да». Заган робко попытался дотронуться до ушей Нифи, которые теперь окрасились в лихорадочно красный цвет и были намного горячее, чем раньше. «Я не чувствую ничего похожего на пульс, значит, там нет никаких артерий». Раскрасневшееся лицо Нифи и то, как она прижимала грудь, ясно давали понять, что ее сердце бешено бьется. Когда Заган попытался помассировать уши, они задрожали от подергивания, затем стали тверже. Можно сказать, что у Нифи накапливалось напряжение. Ха-ха. С губ Нифи сорвался вздох. Может быть, это щекотно? Нифи прикусила палец и крепко зажмурилась, стойко выдерживая все это. Что за такое ощущение, что я сейчас делаю что-то крайне непристойное? Заган хотел увидеть больше подобных реакций и скользнул пальцами от основания ушей прямо к заостренным кончикам. Хя-фу-у-у. Глаза Нифи распахнулись, и ее тело выгнулось назад. Увидев слезы, Заган в панике отпустил руки. «Прости, было больно?» «Нет, все в порядке. Просто ко мне впервые прикасались в таком месте, так что...» Нифи покачала головой. «Я понимаю». Судя по всему, Нифи сбита с толку новыми ощущениями. Если хорошенько подумать, уши чувствительны даже у людей, верно? Заган бы сразу отказался, если бы кто-то захотел прикоснуться к его ушам. Думая о том, что Нифи позволила дотронуться до такой драгоценной части ее тела, он почему-то начал чувствовать себя немного странно. Не в силах смотреть друг другу в глаза, они отвернулись. Они заметили, что за их небольшим обменом наблюдают все на палубе. Сирена музыкальной группы забыла петь и разинула от удивления рот. Шастель пыталась раздобыть немного еды, но ее пустая вилка болталась в воздухе. Рафаэль использовал свое большое тело, чтобы закрыть обзор Фолл, которая яростно топала в ответ. Акимарис и Гримари отвели свои взгляды, как будто они больше не могли смотреть на это зрелище. Заган и Нифи отпрыгнули друг от друга с чрезвычайной энергией. Быстро обмахивая лицо рукой, Нифи тихо пробормотала.